и через чакрам солнца постоянно его сигналы получаешь ты. Огонь и свет, скопившийся в тебе, вверх устремясь, подъемлются над чашей, и мысленно людей благословляй ты этой чашей. Прожекторами чакрамов сегодня поднята чаша радости твоей. Великое доверие к тебе проявлено, коль ты благословлен испить из чаши радости вселенской. Творенье света, ты и я, и все мы должны хотеть почувствовать Творца. Творенье и Творец нерасторжимы, их связью сокровенной жив твой дух. Творец уверен, что его творенье в конечном счете вспомнит о Творце. Начало новой эры человека, творенье возвращается к Творцу. Обетование вечности твоей в священной чаше, то чаша жизни огненной твоей, единой, беспрерывной и бессмертной. Все воплощения прошлые твои слились в одно, соединились в чаше. Свет воплощений будущих твоих, как тонкий луч, пронизывает чашу. Тела уходят, чаша остается. Ее к престолу вечности несешь через миры и века и манвантары. Над кругом времени ты поднял эту чашу. Глава 6. Горловой чакрам, реализатор наших мыслей и чувств. Очищенные и преображенные духовным усилием, мысли и чувства человека во внешнем мире кажутся необычными, царственными. Может быть, поэтому чакрам олицетворяется величественным образом престола. Священной чашей причащает тот, кто на престоле духа восседает. Подняться ввысь, к подножию престола, возможно лишь вооружась бесстрашьем и каждой клеткой вечность возлюбив. Но не ползи по-рабски по ступеням, сорвешься вниз, отброшенный назад. Открыто, независимо, свободно по лестнице, ведущей вверх, иди. И вот стою перед престолом духа, его готовый выполнить наказ. Мой царь, мой повелитель, дай мне отблеск сиянья негасимого высот. Благослови сидящий на престоле, во имя света дух мой устреми. Не некто на престоле восседает, что чужд тебе и отдает приказы, а это ты, преображенный духом. Здесь ты такой, каким ты должен быть, когда свершится путь преображения. Не раздвоение это, а сознание из вечного и истинного «я».